Глава 6. Игра, беседа и искусство релаксации. Разговаривайте с детьми, поощряйте творческие игры, учите принимать решения и бороться со стрессом. Эпиграф. Вероятно, воображение – это единственная способность, по-настоящему доставляющая нам удовольствие. Джордж Шалаба. Конец эпиграфа. Порой взрослые смотрят на игры как на нечто несерьезное, необязательное, чем ребенок может заняться только после того, как сделает уроки, посетит музыкальную школу и выполнит свою работу по дому. Но ведь игра и есть работа для ребенка. В это время ребенок учится снимать стресс, исследует мир, развивает воображение и примеряет на себя социальные роли. Современная американская культура на первое место ставит стремление к реальным достижениям детей. Из-за этого они лишаются возможности свободно играть с родителями и друзьями. Под настоящей игрой, по крайней мере в этой книге, я имею в виду возню с глиной, растениями, водой, беготню в парках и на спортивных площадках, рисование, кубики и ролевые игры. Игра – это свобода строить и творить, задавать себе вопрос «а что если?» и действовать так, как будто это «если» стало явью в безопасном для ребенка окружении. Дети-интроверты с их насыщенной внутренней жизнью особенно нуждаются в игровом пространстве. Там они безболезненно для себя приобретают первые навыки взаимодействия с разными событиями, людьми и понятиями еще до того, как встретиться с ними в реальном мире. В игре дети-интроверты могут проверять свои идеи, совершенствовать речь, учиться разрешать конфликты и справляться с проблемами, применять новые формы социального поведения. Игры внутренников не требуют больших затрат энергии и сопровождаются всплесками счастья. Дети-интроверты осознают, что взаимодействие с внешним миром может доставлять радость, в то время как сама обстановка игры – позволяет им сохранять спокойствие в атмосфере уютного, предсказуемого, созданного ими самими ритуала. Дети-интроверты обычно полностью сосредоточиваются на игре и получают от нее большую пользу. Выбираем полезные игры. Для оптимального развития мозга следует подбирать соответствующие игры. По своей природе дети-интроверты с доминирующим правым полушарием особенно склонны к играм. Они нуждаются в полноценной интеллектуальной пище, а не в пустых суррогатах. Таким детям нужны обогащающие игры. Один из ведущих исследователей мозга Антонио Дамасио выражает озабоченность тем, что мы воспитываем детей, обладающих повышенной способностью к аналитическому мышлению, стимулируя их левое полушарие, но забываем о тренировке эмоциональных и моральных функций правого полушария. В результате дети перегружают логическое левое полушарие и хронически не догружают правое. Очень многие дети в наше время играют в скоротечные, агрессивные, ориентированные на конкретную цель компьютерные стрелялки или в электронные игрушки с запрограммированными реакциями. Такие развлечения не требуют, в принципе, деятельного участия человека и не развивают детское воображение. Проведенные исследования показывают, что гиперстимуляция допаминовых путей приводит к формированию устойчивых нейронных цепей, которые приучают детей к быстрому вознаграждению деятельности и частым всплескам счастья. То есть повышенная активность допаминергической системы поощрений приводит к повышенной импульсивности в поведении. Дети ищут быстрые источники удовольствий, а действия, вознаграждение за которые приходят с задержкой, откладывают в долгий ящик. Дети получают куда большую пользу от тех игр и развлечений, которые предоставляют им свободу воображения, исследования, строительства и наблюдения. В этом отношении я рекомендую занимать детей играми с непредсказуемым результатом. Кубиками, конструкторами, куклами и инструментами отлично подойдут и наборы для творчества. Долгие прогулки тоже открывают для детей массу возможностей проявить фантазию. Камни, палки, листья, цветы – все это можно превратить в игрушки. Дети получают массу удовольствия, часами наблюдая жучков и животных. Природа превосходно восстанавливает энергию детей-интровертов, и поэтому они, как правило, с радостью выезжают за город. Природа никуда не спешит, она тонкий, мудрый и талантливый учитель. Помню один ценный урок, преподанный мне еще в детстве. Однажды мы с подругой Шэрон построили из бамбука и дощечек крепость в русле пересохшего ручья недалеко от нашего дома. Потом начался сильный ливень, и когда мы с Шэрон пошли посмотреть на нашу крепость, ее там не оказалось. Бурный поток смыл все до последней веточки. Я очень хорошо помню охватившее меня тогда чувство благоговения перед силой природы. Мы погоревали о потере и построили другую крепость, но уже на склоне холма. Как я уже говорила, мозг интровертов устроен так, что они умеют оценивать прошлые события и делать из них выводы на будущее. Никогда не забуду я разрушительную силу и мощь природы, осознанные мною, когда я смотрела на размытое водой старое русло. Воспоминания о том случае помогли мне заново отстроиться после того, как два моих дома были уничтожены землетрясениями, а третий — пожаром. Как играть с ребенком? Играя с ребенком, вы укрепляете связывающие вас эмоциональные узы. Это прекрасный способ вместе провести время. Но не все игры одинаково эффективны. Проведенные на эту тему исследования показали, что дети проявляют меньше творческой изобретательности, когда взрослые направляют игру и сами придумывают ее правила. Дети, особенно интроверты, склонны использовать в игре свою богатую внутреннюю жизнь, если дать им волю и позволить действовать спонтанно. Они будут просто счастливы принять вас в игру, но не делайте все за них. Что надо делать? Дайте ненавязчивое указание, какой материал использовать для игры. Интересно, что еще можно сделать из кубиков? Задайте открытый вопрос. Выглядит замечательно. Что ты строишь? Позвольте ребенку самому вести игру и следуйте его правила. Чего делать не надо? Избегайте конкретных указаний. Теперь давай построим из кубиков мост. Не угадывайте, что делает ребенок. Он может подумать, что вы на него давите или что вы им недовольны. Не командуйте и не берите на себя роль ведущего в игре. В игре ребенок может посмотреть на мир с нового для себя угла зрения, развить свои социальные и познавательные навыки. Малыш будет одерживать победы и терпеть поражения, оставаясь в полной безопасности. Это своего рода тренировка. Ведь в настоящей жизни последствия любого действия неизбежны. Внутренники любят находиться во всеоружии. Им не нравится быть застигнутыми врасплох. Планирующий мозг ребенка-интроверта продумывает и живо представляет себе каждый возможный сценарий развития ситуации. Игра-репетиция не потребует от него много энергии, зато прекрасно подготовит ребенка к действиям в реальном мире. Чем занять интроверта? Удачно подобранные игры развивают уникальные дарования детей-интровертов. С одной стороны, внутренников сбивают с толку игры, которые требуют большого количества предметов или участников. С другой стороны, их оставляют равнодушными развлечения, не требующие обдумывания, творчества или изобретательности. Вот несколько советов. Держите игрушки в шкафу и периодически доставайте их, чтобы у ребенка появлялось ощущение новизны. Только следите, чтобы игрушек не было слишком много. Начните с простого. Очень хороши матерчатые животные, конструкторы, лего, наборы посуды, машины, пластилин, мелки, карандаши, бумага. Интроверты – творческие натуры с абстрактным мышлением. Самые обычные игрушки, например, строительный конструктор, дети-интроверты могут использовать для воплощения своих собственных идей. Маленькие интроверты любят играть вдвоем. Пусть ваш малыш играет с другом, подругой или со взрослым, с которым чувствует себя комфортно. Развивайте наблюдательность ребенка. Естественная способность разглядеть то, чего не видят другие – это одно из самых замечательных качеств интровертов. Во взрослой жизни многие дети-интроверты используют эту способность, становятся писателями, учеными, психологами или преподавателями, и это далеко не полный список нужных и важных профессий, требующих особой наблюдательности. Подарите ребенку одноразовый фотоаппарат или набор шпионских игрушек. Играйте с ним в шарады или другие игры на смекалку. Дети-интроверты любят возиться в воде и с водой. Не жалейте для них игрушек, для ванны, воронок, губок, кувшинов, чашек и других плавающих безделушек. Кроме того, такие дети любят рисовать пальцами и акварелью. Подбирайте игрушки, соответствующие интересам вашего маленького интроверта. Будь то животные, солдатики, строительные блоки, музыкальные инструменты или куклы. Для детей среднего школьного возраста и подростков игры – это участие в театральных постановках, сочинение песен и рассказов, художественное творчество и поделки. Карточные и другие подобные игры прививают детям важные социальные навыки, учат их следовать правилам, а также выигрывать и проигрывать с достоинством.